первые свои месяцы с Виларом я исследовал эти колесики, пружины и шестеренки и очень скоро научился возвращать их к жизни, когда случались поломки. Секрет был очень прост. Вилар никогда не смазывал Абдулу. А если это делал для него кто-нибудь другой, то Вилар и не думал следить за тем, чтобы масло не густело и не загрязнялось. А когда это происходило, механизм заедало. Очень скоро я взял на себя заботу о железной начинке Абдулы. И, хотя так еще толком в ней не разобрался, научился поддерживать механизм в рабочем состоянии. Мне было лет 13-14, когда реквизитор из театра, где мы выступали, увидел, как я чищу и смазываю механизм. И между нами завязался разговор. Его заинтересовал Абдулла, и я нервничал, боясь, что если он начнет дознаваться, как эта штука работает, то обнаружит обман. Но мне можно было не беспокоиться. Он сразу же догадался, что к чему. «Странно, что кому-то пришло в голову поместить такую первоклассную начинку в эту глупую рухлядь», — сказал он. «Ты не знаешь, кто соорудил эту штуковину?» «Я не знал». «Готов на что угодно поспорить, это дело рук часового мастера», — сказал он. «Я вот тебе растолкую». И он прочел мне лекцию, которая длилась не меньше часа. Это были азы часового дела, рассказ об удивительной сложности часового механизма, который в своей основе довольно просто использует лишь 2-3 закона механики. Не буду делать вид, что любой смог бы понять его так, как я. Но я ведь рассказываю вам все это не для того, чтобы заслужить репутацию скромника. Я слушал со всем энтузиазмом любопытного мальчишки, у которого не было никакой другой пищи для ума. Я надоедал реквизитору, если только у него выдавалась свободная минута, требуя новых объяснений и демонстраций. Мальчишкой он учился на часовщика, кажется, он был датчанином, но я так и не удосужился выяснить его фамилию. Знаю только, что звали его Генри, и был он милым, дружелюбным парнем. На третий день, наш последний в этом городе, он открыл свои часы, вытащил механизм и показал, как его разобрать на отдельные детальки. Я чувствовал себя так, словно передо мной приоткрылись райские врата. К этому времени я уже в совершенстве владел своими руками. Бесконечные тренировки в чреве Абдулы не прошли даром. И потому решился просить его, пусть разрешит мне разобрать и собрать его часы. Он не позволил. Он дорожил своими часами, и хотя я и подавал кое-какие надежды, не был готов к такому риску. Но в тот же вечер, по окончании последнего представления, он позвал меня и вручил карманные часы, огромную старинную луковицу в анодированном корпусе. «Испытай свои способности на них», — сказал он. «А когда снова будешь у нас, посмотрим, что у тебя получилось». Получилось у меня просто здорово. В течение следующего года я разбирал и собирал эти часы бесчетное число раз. Я их подновлял, чистил и смазывал. Я отлаживал регулятор хода, пока они не превратились в хронометр настолько точный, насколько это позволяли их возраст и возможности. Я жаждал умножения знаний. И как-то раз, когда представилась такая возможность, украл наручные часы, в те годы они еще были в новинку, и, к своему удивлению, обнаружил, что их начинка мало чем отличается от начинки моей луковицы, разве что наручные внутри были куда грубее. Так я и получил основы знаний по механике. Скоро обманный механизм Абдулы работал у меня как часы, я даже немного усовершенствовал его и заменил некоторые изношенные детальки. Я убедил Виллара держать колесики и пружинки Абдулы открытыми в течение всего представления, а не только во время его вступительного слова. Мою собственную внутреннюю рукоятку я переместил на более удобное для меня место и с ее помощью стал изменять скорость вращения колесиков, когда Абдулла собирался проделать свой очередной умный фокус. Виллару это не нравилось. Он не одобрял моих нововведений и не хотел, чтобы у меня возникали всякие мысли о моем положении. А такие мысли как раз и стали приходить мне в голову. Я начал понимать, что способности у Виллара довольно средние, а его власть надо мной вовсе не так безгранична, как он пытался мне внушить. Но я все еще был слишком мал и не решался спорить с ним о вещах маломальски серьезных. Как и все великие революции, моя потребовала длительной подготовки. Я все еще жил под властью сексуального насилия, а не редких мгновений выпадавшего мне счастья, которого не лишены даже самые гремычные рабы. У Виллара и Чарли я научился циничному отношению к людям. Глупо было бы называть его выстраданным, но было оно, безусловно, полным. Человечество разделялось на две группы — на ловких ребят и на простофиль, колпаков, балбесов. Единственными известными мне ловкими ребятами были Виллар и Чарли, и по закону природы они должны были ощипывать других. Они испытывали полное презрение ко всем. Но если Чарли бывал добродушен и доволен собой, когда ему удавалось надуть колпака, то Вилар этого колпака